Глава пятая. Берлога. Полуразрушенный совхозный элеватор возвышался над заросшим полем, что колос на соломенных ногах. Поодаль покосился бетонный забор, упавшие секции потонули в бурьяне. За силосной кучей виднелись руины фермы. Пустые окна, проломанный шифер, ржавый остов трактора, железные кости косилок красноречиво указывали на запустение и медленное издыхание коллективной собственности. «Стой!» Гриф остановил Алексея. «Кое-какие меры предосторожности предпримем». Сталкер вытащил из кармана куртки бандану. «Мы почти на месте. Я тебе глаза сейчас завяжу. Сам понимаешь, для чего я это делаю». «Понимаю», — без обиняков согласился Алексей. «Незваный гость хуже татарина». «Все верно». Гриф крякнул, затягивая узел на затылке парня. «И пушку давай». Сдернул с плеча Алексея АК, отстегнул рожок, передернул затворную раму, поймал выскочивший из выбрасывателя патрон, сунул в карман, автомат вернул. Быстро обхлопал Алексея по карманам, после чего пустил его вперед, предупреждая о препятствиях и направляя. «Жарко! Осторожно! Прими левее!» — говорил Гриф. «Левее!» — сказал. Сталкер с силы дернул Алексея. Послышался гул, словно из паровозной топки. Лицо обдало горячим воздухом. Дважды по команде Алексей пригибался, якобы проходя под водорослями. Один раз слышал, как невдалеке потрескивало электро. «Стой!» — скомандовал Гриф. Через несколько секунд снизу тихо скрипнули петли. «Перед тобой люк, потом лестница». В нос Алексею пахнуло жильем, табаком и гуталином. Они спустились по железным ступеням. Гриф снял повязку с Алексея после того, как разжег керосиновую лампу и осмотрелся, все ли важное убрано. Алексей щурился и в неверном дрожащем свете с интересом рассматривал убежище. Стены, потолок, пол были железными. Стук каблуков поглощал грязный, затертый, местами прожженный ковер. В центре тесной комнаты стояла буржуйка. Труба с уставчатым коленцем втыкалась в какую-то непонятную громоздкую установку под потолком. Рядом с печкой валялись разломанные доски. Возле стены располагалась армейская кровать. Кабельный барабан заменял стол. Пластиковый ящик из-под бутылок — стул. Керосинка коптила на тумбочке с оторванной дверцей. У левой стены в ряд расположились несколько снарядных ящиков. Рядом лежала гора камуфляжного барахла, снаряжение, обувь. «Ничего так», — сказал Алексей, — «уютненько». На запястье Грифа пискнул ПДА. Сталкер с озабоченным видом прочел сообщение. Хмыкнул, отключил устройство. «Сейчас перекусим и двинем», — сказал Гриф. Распалил в буржуйке огонь. Затем ножом открыл несколько консервных банок. Все это он проделывал в задумчивом молчании. Алексей скромно сидел на ящике, то рассматривая жилище, то косясь на сталкера. После перекуса Гриф разлил по кружкам чай, достал сигареты, закурил. Предложил Алексею. «Нет, спасибо», — отказался тот. Вновь повисла неуютная тишина. «Идти далеко», — заговорил Гриф, стряхивая пепел в пустую консервную банку. «За крест Брома. Насколько мне известно, никто из наших так далеко не забредал. А если бывал, так уже не расскажет. Я это к тому, что бес его знает, что ждет нас на тех территориях. Карт нет, кроме той, что на майке». Сталкер замолчал, оценивающе посмотрел на Алексея. «Ты вообще давно в зоне?» «Третью неделю», — ответил Алексей и посмотрел на Грифа. Взгляд у парня был честный, бесхитростный. Гриф подумал, что парень долго не протянет. Да и плевать. С лохами проблем меньше. «Ладно, слушай сюда». Гриф выпустил дымную струю. «Зона — это такое неоднородное и нестабильное место, что в любую минуту может подкинуть сюрприз, которого от нее не ждешь. Аномальные локации меняются после каждого выброса. Мутанты плодятся со страшной силой. Временами зоны выдают уродцев, таких, что не сразу разберешь, где у него голова, а где задница. Любая ошибка здесь оплачивается жизнью. Если не хочешь сдохнуть и достать свою катушку, делай, как я скажу. Я тут уже 6 лет и ни одного черта лысого съел». Гриф сделал затяжку, прислушался к ноющей боли в боку, затушил окурок. «Ладно, надо собраться. Тебя Гарик прибарахлил вроде? Костюмчик сидит как надо. Автоматик поменяем на полезное что-нибудь». Говоря это, Гриф подошел к куче обмундирования, взялся ворошить, вытягивать, смотреть, что-то откладывать. «У тебя здесь снаряги на целое отделение хватит», — усмехнулся Алексей. «Ага», — не отвлекаясь от дела, подтвердил сталкер. Минуту царила тишина, потом Алексей спросил. «Зачем тогда надо было Гарика раздевать?» Гриф опустил руки с курткой, обернулся и колючим взглядом вперился в Алексея. «А чем тебе его снаряга хуже этой?» — он кивнул на кучу тряпья. «Ну», — замялся Алексей, — «она спокойненько вроде как». «Это, думаешь, покупная?» Гриф криво усмехнулся и принялся копаться дальше. «Мы не мародеры», — говорил Гриф, не оборачиваясь. «В зоне закон такой. Смело можешь взять ничейное, то есть с мертвого в том числе, и это будет честной сделкой. Гарику уже ничего не надо. Он теперь в лучшем мире. Как сказал бы мой заклятый враг Падре, аллилуйя!» «Я слышал, у тебя много врагов», — неуверенно спросил Алексей, словно пробовал тонкий лед. «Враги у всех есть», — сказал Гриф отстраненно, держа на вытянутых руках тактические брюки и примиряясь. «Ну, у тебя как-то больше остальных», — сказал Алексей, и ему почудилось, что слышит треск льда. «Да?» — Гриф обернулся и хлестнул Алексея злым взглядом. «Что ты еще слышал?» Сам себе удивляясь, Алексей выдержал этот взгляд и еще больше поразился, когда открыл рот и заговорил. «Слышал, что ты отмычек сгубил много». «Чего тогда со мной поперся?» Гриф вцепился взглядом в парня, словно когтями. «Ну...» Алексей от этого взгляда перестал чувствовать себя. Так это было необычно и страшно. Ему не показалось, он был уверен, что зверь, который стоит в нескольких шагах, сейчас кинется на него, и тогда уже не будет спасения. «Ну...» — повторился он и сухо сглотнул. «У меня дело. Мне надо. И кроме тебя никто туда не дойдет. Я спрашивал». Пламя так же внезапно угасло, как и разгорелось. Гриф ничего не ответил. Отвернулся и стал снимать брюки. Он еще в передозе почувствовал, когда пьяной звездой раскинулся на полу и засыпал, что-то давит на поясницу. Вроде узел какой, или камешек, или пробка, или черт ее знает что. Не стал выяснять. Уснул. Потом было не до этого. И по дороге в берлогу ему время от времени, особенно когда наклонялся, что-то врезалось в кожу над крестцом, и штаны на поясе непривычно давили. Казалось, что за последнее время он разъелся. Гриф стянул брюки, вывернул пояс и увидел светло-серую тряпицу, стягивающую узлом две шлевки. Гриф уставился на унификацию, вспоминая, когда и с какой целью уменьшил талию. Затем развязал узел, развернул лоскут. Некоторое время смотрел, морщил лоб, чуть позже, когда натянул брюки, сунул лоскут в карман. В молчании Гриф облачался в походные обмундирования и снаряжение. Алексей сидел в скверных чувствах, не замечая вкуса чая, рассеянно смотрел на пламя в буржуйке и терзался подозрениями. После того, как он увидел Грифа в злобе и кучу барахла с мертвых сталкеров, его вера в успешный исход предприятия таяла, как снег на языке. По большей части Алексей гадал, когда Гриф решит, что пришло время умереть ему. Алексей одновременно боялся идти и не идти. В конечном итоге он решил, что поздно что-либо менять. Жернова судьбы уже крутятся. «Выходим сейчас», — сказал Гриф невзрачным голосом. «Дробовик и прочее после дам». «Ага», — подумал Алексей, усмиряя галопирующее сердцебиение. «Вот и началось. Он не сказал, чтобы я не забыл вернуть. Значит, рассчитывает на честную сделку, как с Гариком. Может, потом все же скажет, когда передавать будет». С такими мыслями Алексей карабкался по железной лестнице с завязанными глазами.